Глава 42. Вечерело, и мы спустились к ужину. Лорд Россиус и леди Аделаида были в центральном зале. Все вместе мы прошли в гостиную. Глянув на стол, я отметила, что накрыто на 4 персоны, хоть нас должно было быть 5. То ли мне, то ли Томасу за столом были не рады. Но почему-то чуйка подсказывала, что лорд Россиус не готов сидеть за столом со своим бастардом. «Если Томас не будет ужинать с нами, то я тоже не буду», — сообщила я Стивену и пришипела, как змея. «Вообще непонятно, как ты мог допускать прежде, чтобы твои родители игнорировали его?» «Все очень сложно», — не вдаваясь в подробности, заявил Стивен, но дал распоряжение слугам накрыть еще на одну персону. Лорд Россиус смерил меня тяжелым взглядом. Видимо, перемены сына не остались незамеченными, и время поразмыслить над ними у него было, так что выводы напрашивались сами собой. Скорее всего, в ближайшее время он попросит меня покинуть его дом. За столом я старалась быть предельно осторожной и не слопать предложенные блюда так, как сделала бы на своей далекой родине. Леди Аделаида поняла мое замешательство, когда я напряженно возрилась на несколько вилок, лежащих у тарелки. Она взглядом дала знать, что надо брать крайнюю, а чтобы я не ошиблась, подала пример. Ее участие поддерживало меня. Было приятно, что она оказалась доброй и отзывчивой, готовой принять меня. Впрочем, за столом собрались все свои, кроме лорда Россиуса, который изучающе уставился на меня. «Вы не изволили переодеться?» — он не столько спросил, сколько упрекнул. «У меня нет других платьев», — ответила я, хоть периферии сознания припомнила, что, снаряжая меня прислугой в этот дом, Роберт положил в чемодан пару нарядных платьев, только я не была уверена, что они подошли бы мне или были бы уместны. Оттого не рискнула признаться, что у меня есть запасная одежда. Хорошо, что магический наряд модистки не мялся и не пачкался, а то на его счету был бы бал и валяние на постели. Будь это не магический шелк, а обычный, то платье имело бы плачевный вид. «Тогда сразу после ужина я велю прислать модистку». Лорд Россиус сказал это так, словно я сама могла бы уже вызвать ее, да только отчего-то не сделала этого. Ужин показался мне немыслимо долгим. Нужно было соблюдать все правила приличия, пытаться поддерживать разговор, но при этом изображать на лице скуку, которую мне рекомендовал Томас. Мы еще сидели за столом, когда пожаловала леди Сибилла. Она сияла улыбкой, явно польщённая, что мы снова прибегли к ее услугам. «Вы нас простите, если мы уединимся с леди Сибиллой и леди Катериной?» Хозяйка дома встала из-за стола с достоинством королевы. Ее вопрос был посылом мужчинам, что у нас полно женских хлопот. Мужчины галантно поднялись, пока мы выходили из-за стола, и снова сели, когда мы покинули гостиную. Мне хотелось бы верить, что лорд Россиус не примется шпынять Томаса за то, что он ужинал с семьей. Оставалась надежда, что Стивен все же вступится за брата. Леди Аделаида провела нас в большую гостиную, уставленную зеркалами. Леди Сибилла тут же прошла вперед, и я так поняла, что модистку всегда принимают именно здесь. «Что бы вам хотелось, леди Катерина?» Сибилла цвела и пахла от удовольствия, что сейчас придется творить. В ответ я неопределенно повела плечами, зато леди Аделаида сказала все за меня. «Несколько повседневных платьев, штук 5 вечерних и пара костюмов для верховой езды. Леди Катерине предстоит прокатиться на драконе». Я аж вздрогнула, вспомнив, что у нас на завтра назначены гонки на драконах. Интересно, откуда леди Аделаида знала о них? Или несложно было догадаться, что без них дело не обойдется? Легким движением руки Сибилла сменила мое шикарное платье на нечто более скромное и менее роскошное. Затем обошла меня несколько раз и хлопнула в ладоши. Тут же платье сменилось. Снова хлопок и снова смена платья, а затем еще и еще. Это повторялось столько раз, что я чуть не взвыла от непонимания, зачем она меняет платье, ведь их нужно снять и повесить в шкаф. «Вот и все, мы закончили», — оповестила леди Сибилла, оставив меня в легком платье нежного кораллового цвета. «Ваш гардероб полон». Я настороженно замерла, не зная, как относиться к этой новости. Процесс наполнения гардероба был неясен, но, кажется, все было в порядке, раз леди Аделаида поблагодарила гостью и велела слугам проводить ее. Сама же подошла ко мне и сказала: «Все, что было на вас во время примерки, переместилось в вашу гардеробную комнату. Я знаю, что Сибилла не забыла о туфлях и украшениях, Так что каждый раз, как только соберетесь переодеться, зовите служанку, дернув за шнурок у кровати, и она поможет вам сменить одежду». «Хорошо», — откликнулась я, полагая, что Берта поможет мне разобраться во всех премудростях. «Спасибо вам большое за поддержку». «Не за что, дитя мое», — она ласково улыбнулась и удалилась с достоинством королевы. Посчитав, что на сегодня впечатлений достаточно, я отправилась к себе. Первое, что сделала, проверила, на месте ли все платья. Действительно, все висели в гардеробной комнате. Даже мое полюбившееся платье из голубого шелка, в котором я блистала на балу, висело тут же. Хотя я подозревала, что бальные платья одноразовые, и надеть его мне вряд ли доведется, но приятно было знать, что оно здесь и не исчезло по мановению руки Сибиллы. Разделась сама, без Берты, и повесила платье в гардеробную. Натянула на себя ночную рубашку, длинную до пола с рукавами, улеглась в постель и быстро заснула.